Глава 23. Мертвецкое поле. Поле Митя узнал, хотя яркие сорняки, покрывавшие его взлохмаченным пестрым ковром, теперь исчезли, открывая высохшую землю, изрезанную щелями и оврагами, как пятка босоногой крестьянки, трещинами. Вырубленные напрочь рощицы торчали обугленными пеньками, будто гнилые зубы в старушечьем рту. До горизонта землю покрывали трупы. Аккуратные, в саванах, они лежали стройными рядами, точно это было гигантское кладбище, а они просто поднялись из земли, оставив где-то в глубине свои домовины. Старики и старухи, мужчины и женщины, девушки в засохших веночках на бледных лбах и маленькие дети, так похожие на спящих. Митя брел меж ними, то и дело спотыкаясь о торчащие из-под савана в голые ноги, туда, где далеко-далеко над полем мертвых тел каркали вороны. «Дойти и согнать!» И Митя шел, шел, шел. Нахохлившиеся крылатые силуэты становились все ближе, ближе. Они перебирались от тела к телу, и не обычной птичьей прискочкой, а неуклюже переваливаясь и то и дело припадая к земле. Скрюченная когтистая лапа вцепилась в живот косматой старухи со скрещенными на груди руками. Рванула! Труп лопнул, выбросив к небу брызги отвратительной черной слизи. «Кыш! Кыш!» Не узнавая собственного голоса, таким слабым и писклявым он был, замахал руками Митя. Крылатые твари замерли и начали медленно поворачиваться к нарушившему их пиршество мальчишке. Митя увидел чудовищно худые, точно обтянутые кожей черепа, женские лица над горбатыми от черных крыльев плечами. На трупах, по воронье нахохлившись, сидели мары. Глубоко запавшие глаза зловеще горели из-под спутанных черных косм, а рты были перемазаны запекшейся кровью. Все так же неуклюже переваливаясь, мары двинулись к нему. Перья обвисших крыльев волоклись по устилавшим землю телам. «Кыш!» — пробормотал Митя, невольно пятясь. «Хочешь, чтоб мы ушли?» — проскрипело у него над ухом. Рыжая мара стояла у него за спиной и небрежно, как плохо воспитанная девчонка, курицу глодала человеческую руку. Митя с воплем отшатнулся, споткнулся, плюхнулся назад, попытался отползти. «Точно хочешь!» Впиваясь кривыми желтыми клыками в бледную плоть, прочавкала рыжая мара. Ледяные и гибкие, как змеи, руки обвили его шею. Перед ним возникло блекло светящееся девчоночье личико с закрытыми глазами. Пухлые губки были измазаны темным, как у сластены, забравшейся в буфет с вареньем. Выпитив губы капризным бутончиком, девчонка потянулась к Митиной щеке. Митя отчаянно рванулся, пытаясь расцепить оплетающие его шею детские пальчики. Вскочил! Девочка повисла на его шее, уткнувшись ему в грудь, и тут же чудовищный холод стиснул сердце. Митя попытался закричать, но легкие, как изморозью, прихватило. Из горла вырвалось лишь сдавленное бульканье. Что-то врезалось в него со спины. Митя с трудом повернул голову и увидел запрокинутое мальчишечье лицо. Глаза мальчика тоже были закрыты, а руки обхватывали Митю за талию, точно как он сам в детстве напрыгивал и вцеплялся в вернувшегося со службы отца. Только вот от этих стиснутых детских рук полз нестерпимый холод. Внутренности зашлись лютой болью. «Убей!» Рыжая мара снова стояла у него за спиной. Он чувствовал исходящий от нее запах ладана, заглушающий сладковатый аромат гнили. «Мертвое! Убей!» «Нет!» Едва шевеля губами, прохрипел Митя. Из его рта вырвалось облачко ледяного пара. «Мне нельзя. Я не хочу того, что будет потом. Не хочу. Ничего потом не будет. Неожиданно ясным, без обычных сипов и хрипов голосом сказала рыжая Мара. «Убей неживое или умри сам». Черные крылья хлестнули воздух, и она взвелась в только что пронзительно синее, а теперь черное, мерцающее звездами небо. Покрывающие поле мертвецы начали подниматься один за другим. Лежащий рядом труп резко сел. Гришка, сын путейца с поезда, пристально уставился на Митю пустыми провалами глаз, и его скрюченные пальцы впились Мите в плечо, пробивая его до кости. «Митя!» Гулким мужским басом взревел он, открывая полную загнутых желтых клыков пасть. «Митя!» Митя рванул посеребренный нож из-за перевязи на запястье. Но его там не оказалось. Земля разверзлась, и он полетел вниз, вниз, вниз. «Что ты творишь, Митя?» Паркетная доска перед носом у Мити отчетливо подмигнула ему круглым глазом выпавшего сучка и снова застыла. Митя еще какое-то время поизучал ее, потом с трудом приподнялся на локтях и замер, глядя на начищенные сапоги, остановившиеся в шаге от его лица. «Сперва натворил, теперь в ногах валяешься?» С мрачной иронией поинтересовались над головой.